Глава 21. Экстренный консилиум. Эдвард и драконы. В одном из залов императорской резиденции уже целые сутки продолжалось обсуждение. За круглым столом сидели 12 драконов, включая императора Ютриса и наследного принца Реймонда, и только один человек — герцог Таранс. Волшебная книга, привезенная из долины ураганов, лежала на специальном постаменте и источала золотистое сияние. Появление загадочного фолианта вызвало всеобщее удивление. Никто раньше не слышал об этой книге. На обложке из стесненной кожи горела печать с древним символом, обозначающим расу лунных драконов. Слова на древнеирлианском складывались в название «Великая книга предсказаний». Уже стало ясно, что потребуется время, чтобы расшифровать тексты. Что-то легко поддавалось переводу, но некоторые страницы были похожи на головоломку. Ученые уже приступили к работе. Ллойда Гориану V немедленно вызвали во дворец, чтобы сообщить о новой ошибке башни после 3 лет затишья. Бедный юноша испытал шок. Сначала дракон отказывался верить, что имя его предназначено и названо неправильно, ведь он успел влюбиться в Эльвиру Арсеньяк. Однако, вняв увещеваниями самого императора Ютриса, молодой дракон все же вылетел в сторону изумрудного кряжа, где проживало скромное семейство Софии Дель Град. В момент его появления 18-летняя дева беспечно носилась по полям на лошади. Когда удалось отловить невесту и предъявить ее жениху, Ллойду показалось, что у него над головой раскололось небо. Он понял, как сильно ошибался. «Вот она!» Его истинная пара. Провинциальная простушка София никак не могла соперничать с изящной столичной штучкой Эльвирой Арсеньяк. Однако дева, названная по ошибке, уже была забыта. Ллойду Гориано потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от очередного шока, но вскоре он пришел в себя, взял юную невесту за руку и попросил показать ему дом, сад, конюшню, жеребца, клетку с кроликами, пруд, лес. Парочка долго бродила по поместью, но, похоже, дракон так ничего и не увидел, ведь он не сводил горящего взора со своей предназначенной. Потом дракон катал деву на спине, взмывая к самому солнцу. Казалось, его поднимает вверх не сила драконьих крыльев, а безумная радость. Таким образом, удалось предотвратить гибель дракона Ллойда Гориано. Бедняжка Эльвира Арсеньяк, лишившаяся роскошного жениха, конечно, не могла в одну минуту вычеркнуть его из сердца. Но вариантов для нее не оставалось. Семья Эльвиры хоть и была разочарована тем, что пришлось отменить свадьбу, все же понимала, что в противном случае их род пострадал бы гораздо сильнее. До скончания века арсеньяки считались бы семьей, принесшей смерть прекрасному лунному дракону. Сверив 425-ю страницу фолианта с документом, найденным в библиотеке ученого Гард Аль-Рахавасара, драконы поняли, что копия была сделана именно с Великой книги. Так и не удалось выяснить, как в дом ученого попал текст о деве Эльбрунде с пятном в виде дракона, который восстановит башню предсказаний. Так как найденный лист являлся нелегальной магической копией, его поведение было непредсказуемо. Он мог сам залететь в окно и спрятаться между книг или же мог взорваться и разнести пол библиотеки. Сразу стало заметно, что на разных людей и драконов Великая книга реагирует по-разному. В руках Эдварда она ярко сияла, а когда к ней прикоснулись император, а потом Реймонд, печать на обложке и вовсе засверкала праздничной иллюминацией. В то же время книга едва мерцала, когда до нее дотрагивались другие драконы или вовсе безмолвствовала, например, когда ее взял в руки министр образования. «Возможно, это связано со вкладом в историю страны», — сделал предположение один из участников заседания. «Роль императора Иоранда неоспорима. Герцог Таранс тоже очень многое сделал для империи. Недаром он считается национальным героем Эрелиана». При этих словах министр образования, сравнительно молодой дракон, недавно назначенный на должность, задрал подбородок и все оставшееся время бросал на коллег обиженные взгляды. Все еще было неясно, почему появление Великой книги стало для всех неожиданностью, почему сведения о ней были покрыты пеленой забвения. Как такое могло случиться? «Послушайте», — сказал Эдвард, — «мы знаем, что по стране шныряют маги, и есть предположение, что все они отправлены в Ирелиан магистром Туригоном. Нам Эльбрунда нужна для восстановления башни. А зачем она нужна Туригону? Возможно, он охотится не только за девой, но еще и за этой книгой». При упоминании дракона-предателя, чье коварство и жажда власти поставили под удар все будущие поколения лунных драконов, лица присутствующих омрачились. «Возможно, Туригон знал о существовании книги и о ее волшебных свойствах, способности предсказывать будущее и сигнализировать, если что-то пошло не так. Например, если на башне возникло неправильное имя. Вот поэтому 8 лет назад магистр не побоялся воздействовать на башню лучами магических кристаллов», — предположил Эдвард. «А мы-то не могли понять, как он решился на подобное кощунство». «Туригон не подумал о других драконах, но о собственном-то роде он должен был подумать. У него сейчас подрастает внук», — воскликнул один из министров. «Таким образом, владея этой книгой, Туригон не только узнает, правильно ли предсказано имя, предназначенное для его наследников, но и сможет шантажировать остальных лунных драконов», — сказал Реймонд. Отталкивались от предположения, что Туригон мог знать о существовании книги, драконы решили провести ментальное расследование с привлечением метода магической дедукции и синтезом древних знаний, заложенных в подкорку каждого дракона. Эта процедура требовала больших энергетических затрат. Одномоментно использовался внушительный объем магии из лунного хранилища, где накапливалась магическая энергия всех лунных драконов. К сожалению, данный метод был токсичен для природы Ирелиана, поэтому к нему прибегали только в крайних случаях. Последний раз его использовали во время войны с вергами. Драконы закрыли глаза и сосредоточились на ощущениях. Великая книга на постаменте засияла голубым светом, яркие тонкие лучи устремились вверх к куполу дворцового зала. Через 40 минут тайное стало явным. Оказывается, 9 лет назад, за год до диверсии, магистр Туригон провел реорганизацию или даже капитальную зачистку, иначе и не назовешь. Он уничтожил массу книг из разных библиотек страны, а также стер воспоминания из памяти многих драконов и людей. В тот момент ему в руки попала великая книга предсказаний, и он решил превратиться в ее единственного владельца. Вместе с этим Туригон начал готовиться к государственному перевороту, запланировал уничтожить Аранда Реймонда, погубить императора Ютриса и, в конце концов, взойти на престол. Но великая книга от магистра ускользнула, он ее потерял. Являясь волшебным артефактом, она могла сама устраивать свою судьбу. Несколько лет книга путешествовала, попадая в руки людей, не способных уяснить ее истинную ценность. Она перемещалась по стране, пока не добралась до Вишневых холмов и не очутилась в родовом имении графа Тарторы. «Если бы мы нашли книгу раньше, то спасли бы 9 драконов, погибших после Туригоновской диверсии», — сказал Реймонд. «Наверное, книга подавала сигнал каждый раз, когда называлось неправильное имя. Но 3 года башня не ошибалась, а именно столько книга находилась у Кейт. А предыдущий владелец вряд ли смог правильно расшифровать сигнал. Или в его руках книга молчала. Надо же! Мы с ног сбились, ищем деву ключ, а она, оказывается, скрывается в твоей академии под чужим именем», — обратился к Таренсу император. «Она смогла прочитать какие-нибудь тексты из книги?» «Нет, не смогла. Кейт еще только предстоит освоить древнеирелианский». «Когда ты понял, что дева поменялась именами со своей подругой?» «Не сразу. Кейт совершала ошибки. Дергалась, когда я произносил ее настоящее имя. Едва не заплакала, когда речь зашла о ее отце, графе Торторе, погибшем на охоте. Затем в один момент я вдруг почувствовал, что Кейт с помощью отпущенной ей драконьей магии подавляет действие браслета. Его носят на запястье все адепты Академии Файбридж. Так как браслет предназначался для настоящей Кейтлин Флауэр, с Эльбрундой он конфликтовал. Подозреваю, деве приходилось тратить на эту махинацию весь запас дневной магии. Эдик, наверное, в тот миг ты находился очень близко к Кейт, раз ощутил ее противодействие браслету, насмешливо взглянул на друга Реймонд. «Я ее обнимал», — признался Эдвард, — «и очень крепко». Драконы заулыбались, зашевелились. Несмотря на суровую внешность, каждый из них в душе был романтиком, всю жизнь влюбленным в свою единственную. «Но ты рассказал деве о великой миссии Эльбрунды?» — спросил император. «Рассказал». Эдвард нахмурился. «И что же? Почему ты оставил деву в академии? Почему не привез с собой? А если во время твоего отсутствия до Эльбрунды доберутся ищейки Туригона?» «На территории Академии дева в полной безопасности. К тому же я активировал защиту, которая охраняет ее от любых магических воздействий». «Извините, герцог Таренс, но вы всегда ведете себя чересчур самоуверенно», — заметил один из министров. «Не просите помощи, не советуетесь, самолично принимаете решения. Да, ваши способности намного превосходят умения простого человека. И все же позвольте вам напомнить, вы не дракон». Эдвард выпрямился, стиснул челюсти и одарил министра ледяным взглядом. «Давайте не будем забывать, что Эдвард, хоть и родился человеком, однако сделал для империи гораздо больше, чем десяток самых смелых драконов», — горячо вступился за герцога император Ютрис. «Он никогда не забывал, что обязан Эдварду жизнью единственного сына». «Эдик, ну почему ты не привез Эльбрунду?» — спросил принц. «Потому что она не хочет нам помогать. Не хочет, чтобы ее использовали в качестве ключа для возрождения башни предсказаний». По залу прокатился изумленный вздох. «Как? Как такое возможно? Она же войдет в историю. Мы будем ей так благодарны. Какая огромная честь для человеческой девы стать спасительницей лунных драконов. Неужели глупая девчонка этого не понимает?» «Ее нельзя назвать глупой девчонкой. Я пока не разобрался, почему она упорствует», — сказал Эдвард. «Сама Кейт, вернее, Эль, мне не призналась. Она хранила инкогнито до последнего, пока ей не пришлось сдаться, чтобы спасти жизнь Ллойда Гориану. Но ведь не просто так дева сбежала из дома, сменила имя, надела чужой браслет и проигнорировала мой рассказ о великой миссии Эльбрунды. Есть веские причины, почему она это делает. Но я пока еще не понял, что ею движет». «Странно, очень странно», — пробормотал император. «Но вы правы. Я не должен был оставлять Кейт одну в Академии. Это моя ошибка. Я немедленно отправляюсь обратно», — хмуро произнес Эдвард и поднялся с места.